Внезапно координатор понял. Это было зарево. Как раз там, над восточным горизонтом. Сердце у него забилось медленно и сильно. Он почувствовал комок в горле, который сразу же пропал. Стиснув зубы, он двинулся дальше. Зарево было беловатым, низким и неравномерно пригасало, чтобы чуть позже полыхнуть несколько раз подряд. Координатор закрыл глаза и напряженно вслушивался в тишину, но слышал только шум в ушах. Теперь созвездие было почти не видно. Координатор стоял неподвижно, всматриваясь в небосклон, наливавшийся мутным светом. Сначала он хотел вернуться к ракете и вызвать наверх химика и кибернетика. Они могли бы пойти к ручью с монитором. Пешком на это потребовалось бы минимум 3 часа. Кроме вездехода, у них был небольшой вертолет, но его заклинило между ящиками в залитом отсеке. Над водой выступала только верхушка. Винт во время аварии разлетелся на куски. Кабина, наверное, тоже выглядела неважно. Правда, оставался защитник. Координатор подумал, что можно просто сесть в него, дистанционно открыть грузовой люк, его привод включался в машинном отделении, и проехать сквозь воду, которая, впрочем, выльется, как только откроется люк. В защитнике радиация не страшна. Но, во-первых, неясно было, откроется ли люк вообще, а во-вторых, что делать потом, когда вся земля вокруг ракеты превратится в большое радиоактивное пятно, и все-таки, если бы твердо знать, что люк откроется. Координатор сказал себе, что подождет еще 10 минут. Если к этому времени он не увидит огней, придется отправиться на выручку. Было 11:13. Он опустил руку с часами. Зарево? Да, он не ошибался, постепенно сдвигалось вдоль горизонта. Оно уже доходило до Альфы и Феникса, сверху розоватое. Внизу мутно-белая полоса уползала к северу. Он снова посмотрел на часы. Оставалось еще 4 минуты. Тут он увидел фары. Сначала они были мигающим огоньком, дрожащей звездочкой. Потом раздвоились, наконец начали слепить все сильнее. Координатор уже слышал шорох колес. Инженер ехал быстро. Но на бегство это не было похоже. Координатор знал, что из вездехода можно выжить больше, и то, что они не слишком спешили, совсем его успокоило. Как обычно бывает в подобных случаях, он почувствовал растущий гнев. Сам того не замечая, координатор отошел от ракеты 300 шагов, если не больше, вездеход резко затормозил, доктор крикнул «Садись!». Координатор подбежал, прыгнул боком на свободное сиденье, сдвинул жестянку и почувствовал, что она пустая. Он взглянул на товарищей, как будто все было в порядке. Наклонился вперед, коснулся ствола монитора. Ствол был холодный. Физик ответил на его немой вопрос ничего не выражающим взглядом. До самой ракеты координатор не сказал ни слова. Инженер резко развернулся. Центробежная сила вжала координатора в сиденье, пустые канистры забринчали, и машина остановилась у самого лаза в туннель. «Что, вода высохла?» — спросил координатор безразличным тоном. «Мы не смогли набрать воды», — сказал инженер. Он обернулся к координатору на своем вертящемся сиденье. «Не удалось доехать до ручья», — он показал рукой на восток. Из вездехода никто не выходил. Координатор испытующий смотрел то на физика, то на инженера. «Мы уже в первый раз заметили, что там что-то изменилось», — сказал физик. «Но не знали, что, и хотели разобраться». «А если бы изменилось настолько, что вы не вернулись бы, был бы нам прок от такой предусмотрительности», — осведомился координатор. Он уже не скрывал бешенства. «Ну, давайте, давайте, рассказывайте все, и сразу, а не в час по чайной ложке». «Они там что-то делают. Вдоль ручья. Перед ним и за ним, вокруг бугров, во всех котлованах, вдоль больших борозд на протяжении километров», — сказал инженер. Доктор кивнул головой. «В первый раз, когда было еще светло, мы заметили только целые хороводы этих огромных волчков. Они двигались строем в виде латинской буквы «В», и выбрасывали грунт, как будто копали траншеи. Мы разглядели их как следует только на обратном пути с вершины холма, и они мне не понравились. — А что тебе в них не понравилось? — мягко спросил координатор. — То, что они треугольные, и вершины каждого треугольника направлены в нашу сторону. — Великолепно. И не сказав ни слова об этом, мы поехали туда еще раз. Знаешь, как называется такое поведение? — Может, мы сделали глупость, — сказал инженер. — Даже, наверное, сделали. Но мы подумали, что если начнем здесь совещаться и ехать ли второй раз, снова начнутся споры. Кто должен рисковать своей бесценной жизнью и так далее. И решили справиться с этим быстро сами. Мы рассчитывали на то, что с наступлением сумерек им придется осветить место работ. Они вас не заметили? Почти наверняка нет. Во всяком случае, никаких признаков я не видел, нас никто не остановил. А как вы ехали сейчас? Почти все время по вершинам холмов. Не по самым вершинам, немного ниже, чтобы они нас не увидели на фоне неба. Разумеется, без огней. Поэтому мы так долго тащились. То есть вы вообще не собирались привозить воду, а канистры взяли только для того, чтобы обмануть химика? Нет, это не так, вмешался в разговор доктор. Они все еще сидели в вездеходе, то освещаемые вспышками маяка, то погруженные в темноту. Мы хотели подъехать к ручью значительно дальше, с другой стороны, но нам не удалось. Почему? Там они проводят такие же работы. Сейчас с наступлением темноты льют в траншеи светящуюся жидкость. Она давала столько света, что все было отлично видно. Что это? Координатор посмотрел на инженера. Тот пожал плечами. Может быть, они делают какие-нибудь отливки? Хотя вещество слишком жидкое для расплавленного металла. Чем они его доставляли? И чем? Клали что-то вдоль борозд, возможно, трубопровод. Но точно я сказать не могу. Жидкий металл нагнетали по трубопроводу. Говорю тебе, я видел это в темноте. В бинокль, при очень плохом освещении. Центр каждой траншеи светится, как ртутная горелка, а вокруг все темно. Впрочем, мы ни разу не подходили ближе, чем метров на 700. Фонарь погас, и они некоторое время сидели, ничего не видя, потом он снова вспыхнул. «Думаю, его надо убрать», — сказал, поднимая глаза координатор, и добавил «сейчас же». «Что там?» Мигалка снова вспыхнула, и все увидели выныривающего из туннеля химика. Он подбежал к вездеходу, а инженер спустился вниз и выключил ток. Фонарь блеснул в последний раз, и стало темно. Зарево на горизонте разгоралось еще отчетливее. Теперь оно сильно сместилось к югу. «Их там страшно много», — сказал инженер, который вернулся на поверхность и стоял у ракеты лицом к зареву. «Что, больших волчков?» «Нет, двутелов. На фоне этого светящегося теста мы видели их силуэты. Они очень спешили. Очевидно, эта масса, остывая, густеет. Они обкладывали ее какими-то решетками сзади и с боков. Передняя часть, то есть сторона, обращенная к нам, осталась открытой. «Ну и что, будем сидеть, сложа руки?» — возбужденным голосом начал химик. «Ну, зачем же?» — сказал координатор. — Сейчас примемся за проверку всех систем защитника. Они помолчали, глядя на зарево, и заметили несколько ярких вспышек. — Хочешь слить воду? — угрюмо спросил инженер. — Без крайней необходимости нет. Я уже думал об этом. Попробуем приоткрыть люк. Если контрольки покажут, что механизм замка действует, закроем люк и будем просто ждать. Крышка отойдет на какие-нибудь миллиметры. В худшем случае выльется несколько десятков литров воды. Такое маленькое радиоактивное пятно не проблема, с ним мы справимся. Зато будем знать, что в любой момент можем выехать в защитнике наружу и иметь свободу маневра. В худшем случае мокрое пятно останется, но уже от нас, сказал химик. Интересно, что тебе дадут эти эксперименты, если атака будет атомной? Керамид выдерживает в 300 метрах от эпицентра. А если взрыв будет в сотне метров? Защитник выдержит и в сотне. Выдержит? Вкопанный в грунт, уточнил физик. Ну так что? Понадобится, вкопаем. Если даже взрыв будет в 400 метрах, люк заплавится и наружу не выйдешь. Сваримся, как раки. Все это чепуха. Пока бомбы не падают. А впрочем, сами себе мы должны признаться, черт возьми, ракету мы не покинем. Если ее уничтожат, интересно, из чего ты сделаешь другую? После этих слов инженеры все замолчали. Погоди-ка, сообразил друг физик, ведь защитник некомплектный. Кибернетик вынул из него диоды. Только из автомата наводки. Можно наводить без автомата. Впрочем, ты же знаешь, если стрелять антипротонами, промазать не страшно, результат будет тот же. Слушайте, я хотел спросить об одном, заговорил доктор. Все обернулись к нему. Что? Ничего особенного. Я хотел только спросить, что делает Двутел. После секунды молчания раздался взрыв смеха. Это изумительно, воскликнул инженер. Настроение изменилось, как будто опасность вдруг исчезла. «Спит», — сказал координатор. «Во всяком случае, около 8 я к нему заглядывал, он спал. Он вообще может спать почти все время. А он что-нибудь ест?» «Я не знаю, что он ест. У нас он ничего есть не хочет. Я пытался его покормить, но он ни к чему не притронулся. Да, у каждого свои хлопоты». Выдохнул инженер и улыбнулся в темноте. «Внимание!» — раздался голос из туннеля. «Внимание!» Они резко обернулись. Из туннеля вылезла большая темная фигура. Она мягко звякнула и остановилась. За ней появился кибернетик с горящим фонарем на груди. «Наш первый универсальный!» — представил он торжествующим голосом. «Что такое?» — спросил он, оглядывая поочередно освещаемые лица товарищей. — Что случилось? — Пока ничего, — ответил химик. — Но все еще впереди. — Как это? У нас автомат беспомощно, — сказал кибернетик. — Да? — Ну, только скажи ему, что он уже может начинать. — Что? — Копать могилы! Выкрикнув эти слова, химик растолкал всех и большими шагами ушел в темноту. Координатор постоял, глядя ему вслед, а потом отправился за ним. «Что с ним случилось?» — спросил ошеломленный кибернетик, который ничего не понимал. «Шок», — коротко объяснил инженер. «Там что-то против нас готовят в тех долинах на востоке. Мы обнаружили это во время поездки. Вероятно, на нас нападут, но неизвестно как». «Нападут?» Кибернетик все еще был целиком в своей работе, в своем успехе. Казалось, то, что говорил инженер, не проникало в его сознание. Он расширенными глазами смотрел на окружающих, потом повернулся к равнине. На фоне серебристого, бледнеющего зарева виднелись две медленно возвращающиеся фигуры. Кибернетик обернулся. Автомат, возвышаясь над людьми, стоял рядом, неподвижный, будто высеченный из скалы. «Нужно что-то делать», — прошептал он словно про себя. «Мы хотим привести в порядок защитника», — сказал физик. «Даст это что-нибудь или нет, неизвестно. Во всяком случае, нужно браться за работу. Скажи координатору, пусть пришлет к нам химика. Мы идем вниз. Будем ремонтировать фильтры. Автомат подключит кабель. Пошли», — кивнул он кибернетику. «Хуже всего ждать, сложа руки». Они спустились в туннель. Автомат немного постоял, потом вдруг повернулся на месте и двинулся за ними. «Смотри-ка, кибернетик-то уже наладил с черным обратную связь!» «Не без удивления в голосе», — сказал инженер доктору. «Это нам сейчас пригодится», — добавил он. «Пошлем черного в воду. Когда он погрузится, ему нельзя будет отдавать команды голосом». «А как? По радио?» — спросил доктор рассеянно, как будто говорил только для того, чтобы не прекращалась беседа. Он наблюдал за темными фигурами на фоне зарева. Они снова повернули. Это походило на ночную прогулку под звездами. «Микропередатчиком, ты ведь знаешь», — начал инженер. Проследил за взглядом доктора и продолжал тем же тоном. «Он уже был уверен, что нам удастся...» «Да», — кивнул доктор. «Оттого ему так не хотелось слишком рано покидать Эдем». «Это ничего». Инженер уже повернулся к лазу в туннель. «Я его знаю. У него все пройдет, если начнется. Да, тогда все пройдет, согласился доктор, двигаясь за ним. Инженер замедлил шаг. В темноте он пытался заглянуть доктору в лицо, чтобы понять, не иронизирует ли он, но ничего не увидел. Было слишком темно. Минут через 15 координатор и химик спустились в ракету. Перед началом работ наверх выслали черного, который соорудил вокруг выхода из туннеля двухметровый вал, утрамбовал его и укрепил, а потом унес вниз оставленные на поверхности вещи. Кроме окопанного монитора, там остался только вездеход. Жалко было тратить время на его разборку, а для автомата нашлись более срочные дела. В полночь экипаж принялся за работу. Кибернетик проверил все внутреннее оборудование защитника. Физик с инженером регулировали радиационно-фильтровальную установку, а координатор в защитном костюме стоял над колодцем нижнего яруса машинного отделения. Автомат нырнул в колодец и работал теперь под двухметровым слоем воды у разветвления кабелей. Оказалось, что даже после ремонта фильтры имеют уменьшенную пропускную способность. Несколько секций окончательно вышли из строя. Пришлось ускорить циркуляцию воды. Ее очистка проходила в довольно-таки примитивных условиях. Химик измерял величину радиоактивного заражения, забирая пробы для анализа каждые 10 минут. Автоматический индикатор не действовал, а на его исправление потребовалось бы время, которого у них не было. В 3 часа утра вода была практически очищена. Цистерна, откуда она вытекла, лопнула в 3 местах. Инерция кинула ее вперед и ударила торцом об один из шпангоутов. Вместо того, чтобы ее заваривать для быстроты, просто перекачали воду в верхнюю, пустую цистерну. В нормальных условиях никому бы не пришло в голову так асимметрично распределить груз, но ракету пока не снаряжали в путь. После откачки воды нижние помещения продули сжатым воздухом, на стенах остался слой радиоактивного осадка. Но на это пришлось махнуть рукой, в ближайшее время туда никто не собирался входить. Оставалось самое важное — открыть грузовой люк. Контрольные лампочки показывали полную исправность запирающего механизма, но при первой попытке он не пожелал сработать. Кто-то предложил повысить давление в гидравлической системе, но инженер решил, что лучше будет осмотреть люк снаружи, и все вышли. Добраться до люка было нелегко. Он находился ближе к корме, то есть в 4 метрах над поверхностью планеты. Из металлических обломков наскоро соорудили леса, автомат быстро сварил неуклюжий, но прочный помост, укрепили на штативе прожектор и, вооружившись фонарями, поднялись к люку. Небо на востоке посерело. Зарева уже не было видно. Звезды медленно бледнели, и по плитам керамитовые обшивки стекали крупные капли росы. «Интересно», — сказал физик. «Механизм в порядке. Крышка выглядит как новенькая, и в ней только один недостаток не открывается». «Не люблю чудес», — присоединился к нему кибернетик, ударив рукояткой напильника по металлу. Разъяренный инженер ничего не сказал. «Подождите», — заговорил координатор. «А может быть, старый? Испытанный поколениями способ». И он поднял 8-килограммовый молот, который лежал у его ног на помосте. «Можно простучать кромку, но только один раз», — согласился поколебавшись инженер, который не любил таких способов. Координатор искоса взглянул на черный автомат, который поддерживал помост, и на фоне сереющего рассвета вырисовывался, как угловатая статуя. Взвесил на руке молот, не очень сильно размахнулся и ударил. Он бил равномерно, раз за разом. Броня отвечала густым, коротким звуком. Каждый удар ложился на несколько сантиметров дальше. Ему неудобно было бить снизу вверх. Но в серии равномерных звуков что-то изменилось. К ним примешался новый басовитый стон, как будто это отзывалась сама почва. Молот повис в руках координатора. Он услышал в вышине высокий нарастающий свист. Потом тупой грохот, леса конвульсивно затряслись. «Вниз!» — крикнул физик. Один за другим люди спрыгнули с помоста, только автомат не шевельнулся. Снова ворчливый стон, пронзительный свист, казалось, накрыл их. Все еще, стоя под защитой огромного корпуса ракеты, они инстинктивно сжались, втянули голову в плечи. В нескольких сотнях метров от корабля грунт взлетел отвесным гейзером, но сопутствующий этому звук был удивительно слабым, приглушенным. Люди побежали к туннелю. Автомат двинулся за ними. Они попрыгали внутрь. Координатор и инженер задержались под защитой бруствера из грунта. Весь горизонт на восточной стороне ревел подземными громами. Грохот катился по равнине, свист усиливался, мощнел. В нем уже нельзя было различить отдельных нот. Небо пело органом. Казалось, стаи невидимых сверхзвуковых самолетов пикировали прямо на них. Все предполье взрывалось короткими брызгами песка, глины. Фонтаны взрывов казались почти черными на свинцовом фоне неба. Земля дрожала, с бруствера сыпались комья и падали на дно туннеля. «Совершенно нормальная цивилизация!» — услышали они доносящийся из глубины голос физика. «А? Все время перелеты или недолеты?» — пробормотал инженер. Координатор не мог его услышать. В воздухе выло, не переставая. Разлетался песок, но фонтаны не приближались к ракете. Инженер и координатор стояли по плечи в грунте несколько долгих минут, но ничего не изменилось. Громовые раскаты на горизонте слились в один протяжный, басовитый, почти не меняющийся грохот. Но взрывов больше не было слышно. Снаряды падали почти бесшумно. Почва, выброшенная взрывами, медленно опадала. Уже рассвело. Инженер и координатор отчетливо видели похожие на кротовые норы небольшие бугорки в точках попадания. «Принесите бинокль!» — крикнул координатор в туннель. Через минуту ему подали бинокль. Он ничего не говорил инженеру, только все больше удивлялся. Сначала он думал, что атакующая их артиллерия пристреливается. Но снаряды все время ложились на одинаковом расстоянии. Он водил биноклем вокруг и видел взлетающие со всех сторон фонтаны взрывов, то ближе, то дальше, но ни один не приблизился к ракете даже на 200 метров. «Что там? Не атомные?» — донесся до него приглушенный крик из туннеля. «Нет, спокойно!» — крикнул он, напрягая голос. Инженер придвинул лицо к его уху. «Видишь, все время промахи. Вижу. Окружают нас со всех сторон». Координатор снова кивнул головой. Теперь инженер рассматривал предполье в бинокль. Вот-вот должно было взойти солнце. Небо бледное, как будто вымытое, наливалось водянистой голубизной. На равнине не двигалось ничего, кроме султанов попаданий, а они и кустистым кольцом, которая моментально рассыпалась и тотчас же снова возникала, словно причудливой, мелькающей, живой изгородью, окружали ракету и холм, из которого она торчала. Координатор вдруг решился. Выполз из туннеля и тремя прыжками взлетел на вершину холма. Здесь он упал и посмотрел на противоположную, невидимую из туннеля сторону. Картина была такая же. Вытянувшиеся дугой взрывы вырастали песчаными кустами. Кто-то с силой бросился рядом с ним на высохшую почву. Это был инженер. Они лежали головой к голове, глядя на то, что происходит вокруг, и уже почти не слышали грома, который плыл железными волнами, иногда, как будто удаляясь, звук относило ветром, разбуженным первыми лучами солнца. «Это совсем не промахи!» — крикнул инженер. «А что? Не знаю. Подождем. Пойдем внутрь». Они сбежали по склону под аккомпанемент пронзительного воя и свиста. Правда, вблизи снаряды не падали, но ощущение было не из приятных. Один за другим они прыгнули в туннель, оставили в нем автомат, а сами пошли в корабль, позвав с собой товарищей. До библиотеки грохот доносился слабо, даже дрожание грунта почти не чувствовалось. «В чем дело? Они что, хотят нас блокировать? Уморить голодом?» — недоуменно спрашивал физик, когда координатор и инженер рассказали все, что успели увидеть. «А черт их знает. «Хотел бы я увидеть вблизи такой снаряд», — сказал инженер. «Если они сделают перерыв, стоило бы сбегать». «Автомат сбегает», — холодно сказал координатор. «Автомат!» — почти застонал кибернетик. «Ничего с ним не случится, не бойся». Они почувствовали очень слабую, но все же не такую, как раньше, дрожь корпуса, и переглянулись. «Попадание!» — крикнул химик, вскакивая. «Переносит огонь?» — с сомнением сказал координатор. Он поспешил в туннель. Наверху как будто ничего не изменилось. Горизонт по-прежнему ревел. Но под кормой ракеты на залитом солнцем песке лежало что-то черное, разбрызганное, словно из лопнувшего мешка выспалась дробь. Координатор пытался найти место, где странный снаряд разбился о броню, но на керамите не было никаких следов. Прежде чем стоявшие сзади успели его задержать, координатор кинулся к корме и начал обеими руками запихивать разлетевшиеся осколки в пустой футляр от бинокля. Они были еще теплые. Координатор вернулся с добычей, и все начали сразу же на него кричать, и громче всех химик. «Ты сумасшедший! Может быть, это радиоактивно?» Все побежали в корабль. Оказалось, что осколки не радиоактивны. Поднесенный к ним счетчик импульсов молчал. Выглядели осколки очень своеобразно. Ничего похожего на толстую оболочку снаряда. Просто множество необычайно мелких комков, рассыпающихся в пальцах на грубозернистые, жирно блестевшие металлические опилки. Физик взглянул на эти опилки сквозь лупу, поднял брови, достал из шкафа микроскоп, посмотрел и вскрикнул. «Ну и ну!» Остальные чуть ли не силой оттащили его от микроскопа. «Они посылают нам часы!» Слабым голосом сказал химик, в свою очередь оторвав глаз от окуляра. В поле зрения лежали рассыпавшиеся рулончиками и цепочками десятки и сотни крохотных зубчаток, эксцентриков, пружинок, погнутых осей. Все по очереди сыпали под объектив новые пробы, двигали столик микроскопа и все время видели одно и то же. «Что же это может быть?» — воскликнул инженер. Физик бегал по библиотеке от стены к стене. Его волосы растрепались, он останавливался, смотрел на всех отсутствующим взглядом и снова бегал. «Какой-то страшно сложный механизм. Просто что-то чудовищное. Здесь...» Инженер взвесил на руке горсть металлической пыли. «Миллиарды, если не биллион этих проклятых колесиков! Пошли наверх!» — решился он вдруг. «Посмотрим, что там делается!» Канонада продолжалась без всяких изменений. Автомат насчитал с того момента, как заступил на пост, 1109 взрывов. «Попробуем-ка теперь, Люк!» — вспомнил вдруг химик, когда они вернулись в ракету. Кибернетик прилип к микроскопу и рассматривал осколки снаряда порцию за порцией. Когда к нему обращались, он не отвечал. Трудно было сидеть и ничего не делать. Впятером они отправились в машину. Контрольные лампочки запирающего механизма все еще горели. Инженер чуть сдвинул ручку, и стрелка послушно вздрогнула. Крышка двигалась. Он сразу же закрыл ее и сказал: «В любой момент мы можем выехать на защитники». «Крышка повиснет в воздухе», — засомневался физик. «Ничего, до поверхности останется самые большие 1,5 метра. Для защитника это пустяки, переползет». Но пока не было острой необходимости покидать корабль, и они вернулись в библиотеку. Кибернетик все еще торчал у микроскопа. Он был в трансе. «Оставьте его. Может быть, на что-нибудь наткнется», — сказал доктор. «А теперь нужно чем-то заняться. Предлагаю просто продолжать ремонт». Все, кроме кибернетика, медленно поднялись с мест. А что им еще оставалось делать? 5 человек спустились в рубку, где до сих пор было больше всего следов разрушений. С пультом управления пришлось повозиться. Там требовалась трудная, почти ювелирная работа. Каждую цепь проверяли сначала в выключенном состоянии, потом под напряжением. Координатор то и дело поднимался наверх и возвращался, не говоря ни слова. Его уже никто ни о чем не спрашивал. В рубке, ушедшей на 15 метров в грунт, чувствовалась легкая вибрация. Так минул полдень. Несмотря ни на что, работа продвигалась. Она шла бы еще быстрее с помощью автомата, но снимать наблюдательный пост было нельзя. Часу автомат насчитал больше 8000 взрывов. Хотя никто не был голоден, приготовили обед и поели для того, чтобы сохранить силы и здоровье, как заявил доктор. Теперь с этим возни было немного. Посуду мыть не приходилось, ее просто совали в пасть моечной машины. В 2:12 вибрация внезапно прекратилась. Все сразу же бросили работу и побежали по туннелю наверх. Пылающая золотом тучка заслоняла солнце, а под ними распростерлась дышащая жаром равнина. Мелкая пыль, поднятая взрывами, оседала. Царила мертвая тишина. «Конец!» — неуверенно сказал физик. Его голос прозвучал удивительно громко. За эти часы они привыкли к непрерывному грохоту. «Последний взрыв!» Зарегистрированный автоматом имел порядковый номер 10604. Люди медленно вышли из туннеля. Не было видно никакого движения. На расстоянии от 200 с небольшим до 300 метров вокруг ракеты тянулась полоса перепаханного, перемолотого грунта. Местами отдельные воронки слились в непрерывные провалы. Доктор взобрался на брустер. «Рано». Остановил его инженер. «Подождем». «Долго?» «Минимум полчаса, а лучше час». «Взрыватели замедленного действия? Ведь там нет взрывчатых зарядов». «Неизвестно». Туча сползла с солнца. Посветлело. Они стояли и осматривались. Ветер затих, становилось все жарче. Координатор первым услышал шелест. «Что это?» — спросил он шепотом. Все насторожились. Им тоже показалось, что они что-то слышат. Шум был такой, как будто ветер шевелил листья кустов, но вокруг не было ни кустов, ни листьев, ничего, кроме кольца перекопанного песка. Воздух был мертвый, горячий, далеко над холмами он дрожал от жары. Шелест не прекращался. «Это оттуда?» «Да». Они говорили шепотом. Теперь шелест доносился равномерно со всех сторон. Похоже, что пересыпался песок. «Ветра нет», — тихо сказал химик. «Нет, это не ветер. Это там, где снаряды. Я схожу туда». «С ума сошел. А если у них дистанционные взрыватели?» Химик побледнел. Он попятился, как будто хотел спрыгнуть в туннель, но было светло, все застыло в неподвижности. Товарищи стояли, не шевелясь. Он стиснул зубы, сжал кулаки и остался. Шелест, равномерный, быстрый, доносился со всех сторон. Люди стояли, сутулившись, напрягая мышцы, без единого движения, как бы бессознательно ожидая удара. Это было в 1000 раз хуже канонады. Солнце повисло в зените, тени кучевых облаков медленно ползли по равнине, облака громоздились на плоских основаниях, они походили на белые острова. На горизонте ничто не двигалось. Везде было совершенно пусто, даже черные чаши, черточки которых до этого неясно выделялись на фоне далеких холмов, даже они исчезли, только теперь люди заметили их отсутствие. «Смотрите!» — крикнул физик. Он протянул руку вперед, но это произошло почти одновременно со всех сторон. Можно было смотреть куда угодно. И везде увидеть одно и то же. Изрытая воронками почва вздрогнула, всколыхнулась. Везде, где упали снаряды, из нее полезло что-то сверкающее на солнце, почти ровное, похожее на гребенку линии блестящих ростков, кое-где в 4, иногда в 5, 6 рядов. Она вырастала так быстро, что, напрягая зрение, этот рост можно было заметить. Кто-то с разгону выскочил из туннеля. Понесся прямо к дуге зеркальных огоньков. Это был кибернетик. Все закричали и бросились за ним. «Я знаю!» — кричал он. «Знаю!» Он упал на колени перед стекловидным многорядьем ростков. Они уже торчали из почвы на палец. У основания были толщиной в кулак. Возле каждого ростка легонько шевелился песок. В глубине что-то лихорадочно дрожало, копошилось, работало, шуршало, как будто одновременно пересыпались миллиарды мельчайших зернышек. «Механические зародыши!» — воскликнул кибернетик. Он пытался руками раскопать землю вокруг ближайшего ростка. У него ничего не получалось. Песок был горячий. Кибернетик отдернул руки. Кто-то сбегал за лопатами. Все принялись копать, так что только комья грунта летели во все стороны. Заблестели расчлененные, длинные, спутавшиеся, словно корни, жилы зеркальной массы. Она была твердая, звенела от ударов лопат, как металл. Когда яма достигла в глубину больше метра, люди попытались вырвать это странное образование, но оно даже не шевельнулось, настолько срослось с другими. «Черный!» Хор голосов как будто вырвался из одной груди. Автомат подбежал, разбрасывая ногами песок. «Вырви это!» Цепкие захваты сомкнулись на толстых, как мужская рука, зеркальных жилах. Стальной трос напрягся. Люди увидели, как ступни автомата начинают медленно уходить в грунт. Еле слышный звук, словно до предела натянутой вибрирующей струны, доносился из его корпуса. Он выпрямился, увязая. «Отпусти!» — крикнул инженер. Черный тяжело выбрался из ямы и застыл. Люди тоже стояли неподвижно. Зеркальная живая изгородь достигла уже почти полуметровой высоты. Внизу, над самой поверхностью планеты, она постепенно наливалась более темным, молочно-голубым цветом. Вверх все еще рос. «Вот так», — спокойно сказал координатор. «Да, они хотят нас запереть». Все помолчали. «По-моему, это все-таки примитивно. В конце концов, мы могли бы сейчас выйти», — сказал кибернетик. «Оставив ракету», — ответил координатор. «Их разведка наверняка как следует все рассмотрела. Обратите внимание, они пристрелялись почти точно по той борозде, которую прорыли их диски». «Действительно, неорганические зародыши», — сказал кибернетик. Он уже успокоился и стирал с рук песок и глину. «Неорганические зерна, семена, понимаете? Они их высадили с помощью своей артиллерии». «Это не металл», — сказал химик. «Металл бы черный согнул. Это что-то вроде супранита или керамид с упрочняющей обработкой». «Да нет же, это просто песок», — воскликнул кибернетик. «Не понимаешь? Неорганический метаболизм. Они с помощью катализа превращают песок в какую-то высокомолекулярную производную кремния и образуют из нее эти жилы, так же, как растения вытягивают из земли соли». «Ты думаешь?» — сказал химик. Он опустился на колени, потрогал лоснящуюся поверхность, поднял голову. «А если бы они попали на иной грунт?» — спросил он. «Приспособились бы. Я в этом уверен. Потому-то они такие дьявольски сложные. Их задача — образовать субстанцию, максимально твердую и прочную из того, что есть в их распоряжении». «Ну, если только это защитник разгрызет и не поломает себе зубов», — усмехнулся инженер. «Разве они напали на нас?» — спросил доктор. Все посмотрели на него с удивлением. «А что, это не нападение?» «Нет. Я бы сказал, скорее, попытка защититься. Они хотят нас изолировать». «Ну так что? Мы должны сидеть и ждать, пока не окажемся, как червяки под колпаком?» «А зачем вам защитник?» Все заколебались. «Воды нам уже не нужно. Ракету, вероятно, удастся отремонтировать за неделю, ну, скажем, за 10 дней. Атомные синтезаторы запустим в ближайшие часы. Я не думаю, что это будет колпак, вероятнее всего высокая стена. Преграда непреодолимая для них, поэтому они считают, что и для нас тоже. Синтезаторы обеспечат нас продовольствием. Нам от них ничего не нужно. Они, пожалуй, они не могли показать нагляднее, что не желают иметь с нами дело. Товарищи слушали его, нахмурившись. Инженер осмотрелся. Зеркальные острия уже доходили ему до колен. Они сплетались, срастались. Шелест теперь стал таким громким, как будто из-под почвы вырывалось гудение сотен невидимых ульев. Синие корни на дне ямы набрякли, стали толстыми, как стволы. «У меня к тебе просьба. Приведи сюда двутело», — неожиданно сказал координатор. Доктор посмотрел на него, думая, что ослышался. «Сейчас? Сюда? Зачем?» «Не знаю. То есть я хотел бы, чтобы ты его привел». Доктор кивнул головой и ушел. Остальные молча стояли под солнцем. Показался доктор. Голый гигант с трудом выпал за ним из туннеля и перепрыгнул через земляной вал. Он казался оживленным и как будто довольным. Держался рядом с доктором и тихонько булькал. Вдруг его плоское личико застыло. Голубой глаз неподвижно смотрел вперед. Он засопел. Повернулся всем корпусом. Пронзительно захныкал. Большими прыжками приблизился к зеркальному заграждению, словно хотел на него броситься. Неуклюже подпрыгивая, помчался вдоль него, обежал кругом все кольцо, непрерывно постановая, издавая странный скрипучий кашель, подбежал к доктору, начал щипать узловатыми пальчиками комбинезон у него на груди, скреб эластичный материал, заглядывал ему в глаза, с него лил пот. Он толкнул доктора, отпрыгнул, вернулся, вдруг еще раз огляделся, втянул с неприятным звуком малый торс в сумку большого и бросился в черное отверстие туннеля. Еще секунду. Люди видели его сплюснутые и дергающиеся ступни, когда он вползал внутрь. Довольно долго все молчали. «Ты ожидал этого?» — спросил доктор координатора. «Нет. Не знаю. Правда. Я только думал, что, возможно, это ему знакомо, и я ожидал какой-то реакции, скажем, непонятной нам. Такую нет». «Значит ли это, что она нам понятна?» — проворчал физик. «В определенном смысле, да», — ответил доктор. «Он это знает. Или, по крайней мере, знает что-то аналогичное и боится». Для него это какое-то страшное, наверное, смертельно опасное явление. «Экзекуция. Модоэдем», — тихо подсказал химик. «Не знаю, не знаю. Во всяком случае, это бы означало, что они используют такие живые стены не только против космических пришельцев. Впрочем, ее можно сажать и без артиллерии». «А может быть, он боится всего, что блестит», — сказал физик. «Простая ассоциация. Это объяснило бы также историю с тем зеркальным поясом». «Нет. Я показывал ему зеркало. И он не только не испугался, но даже не заинтересовался им», — сказал доктор. «Выходит, его нельзя считать ни таким уж глупым, ни недоразвитым», — бросил физик. Он стоял у самого стеклянного заграждения, доходившего ему до пояса. «Пуганая ворона куста боится». «Слушайте», — сказал координатор, — «все наши рассуждения беспредметны. Мы в тупике. Что делать дальше?» «Ремонт ремонтом, это понятно само собой, но я бы хотел...» «Новая экспедиция», — подсказал доктор. Инженер невесело улыбнулся. «Да, я всегда с тобой. Куда? В город?» «Это наверняка означало бы столкновение», — быстро сказал доктор. «Иначе как в защитнике нам не пройти. А на том уровне цивилизации, которого мы общими усилиями сумели достичь, имея под рукой излучатель антипротонов, оглянуться не успеешь, как начнешь стрелять. Мы должны избежать драки любой ценой. Война — худший способ сбора информации о чужой культуре». «А я вовсе не думал о войне», — ответил координатор. Защитник — отличное убежище. Он ведь так много может выдержать. Все как будто указывает на то, что население Эдема четко разделено на слои, и что с тем слоем, который предпринимает разумные действия, мы не можем до сих пор установить контакта. Я понимаю, что экспедицию в сторону города они воспримут как ответный удар, но осталось еще неизученным западное направление. Двоих людей абсолютно достаточно для обслуживания машины, остальные могут остаться и работать в ракете. Ты инженер? Не обязательно. Можешь поехать с Хенриком, если хочешь. В таком случае нужен третий, кто-нибудь, кто знаком с защитником, сказал инженер. Кто хочет ехать? Хотели все. Координатор невольно улыбнулся. Едва прекращается артиллерийский огонь, как их начинает сжигать огонь любопытства, продекламировал он. Ну, едем, объявил инженер. Доктор, конечно, хочет быть с нами, как воплощение благоразумия и кротости. Великолепно. Хорошо, что ты и остаешься, сказал он координатору. Ты знаешь очередность работ. Лучше всего сразу же приставить черного к одному грузовому автомату, но не начинайте копать под ракеты, пока мы не вернемся. Я хотел бы еще раз проверить статистические расчеты. Как воплощение благоразумия, я хотел бы спросить, какова цель этой экспедиции, заговорил доктор. Пробивая себе дорогу, мы вступаем в фазу конфликта, хотим мы этого или нет. У тебя есть другие предложения? Спросил инженер. Вокруг тихо, почти мелодично шумела растущая живая изгородь. Скоро она должна была подняться выше человеческих голов. Солнце разбрызгивалось белыми и радужными искрами в ее жилистых переплетениях. «У меня нет никаких», — признался доктор. «События непрерывно опережают нас, и до сих пор все заранее составленные планы подводили. Может, самым благоразумным было бы воздержаться от всяких прогулок? Через несколько дней ракета будет готова к полету». Облетая планету на малой высоте, мы, возможно, узнаем больше, чем сейчас, и без риска. — Ты сам в это не веришь, — возразил инженер. — Если мы не можем ничего узнать, изучая все вблизи, что нам даст полет на заатмосферной высоте? — А благоразумие, боже мой! Если б люди были благоразумны, мы бы никогда здесь не оказались. Что благоразумного в ракетах, которые летят к звездам? Демагогия, — проворчал доктор. Я знал, что мне вас не убедить, — добавил он и медленно пошел вдоль стеклянистой преграды. А остальные вернулись к ракете. Не рассчитывая на сенсационные открытия, я полагаю, что на западе тянется такая же равнина, как и здесь, — сказал координатор инженеру. Откуда ты знаешь? Мы не могли упасть как раз в центре пустынного пятна. На севере завод, на востоке город, на юге возвышенность с поселком в котловине. Вероятнее всего, мы сидим на краю пустынного языка, который расширяется к западу. Возможно, увидим. Глава десятая. В начале пятого крышка грузового люка дрогнула и медленно опустилась вниз, как челюсть акулы. Она застыла в воздухе наклонным помостом, ее край повис в метре от поверхности. Люди стояли по обе стороны люка, задрав головы. В зияющем отверстии сначала показались широко расставленные гусеницы. С нарастающим урчанием они двинулись вперед, как будто огромная машина хотела прыгнуть в воздух. Еще мгновение было видно серо-желтое днище. Внезапно гигант качнулся, резко наклонился вперед, ударил обеими гусеницами по свисающей крышке, она загудела, съехал по ней вниз, переполз метровый зазор, поймал передними траками гусениц грунт, рванул его. Какую-то долю секунды казалось, что обе медленно перемалывающие почву ленты профилированных пластин остановятся, но защитник дернулся. И, подняв свой приплюснутый лоб, проехал несколько метров по ровному грунту и замер с певучим урчанием. «Ну, а теперь, друзья!» — инженер высунул голову из маленького заднего люка. «Прячьтесь в ракету! Будет жарко. И не высовывайтесь. Это с полчасика. А еще лучше сначала пошлите черного, пусть замерит остаточную радиоактивность. Крышка захлопнулась. Трое людей вошли в туннель и забрали с собой автомат. Сразу же в дыре туннеля появился выдвинутый изнутри щит, плотно закрывший лаз. Защитник не двигался. Внутри него инженер протирал экраны, проверял показания приборов. Наконец он спокойно сказал: «Начинаем». Короткая и тонкая, снизу и сверху охваченная цилиндрическими утолщениями рыла защитника, начала медленно поворачиваться на запад. Инженер поймал спрессованное стекло живой изгороди в перекрестии черных нитей, бросил взгляд вбок, проверяя положение трех дисков — белого, красного и голубого — и нажал ногой педаль. На мгновение экран почернел, словно засыпанный сажей. Одновременно в воздух со странным звуком, как будто какой-то великан, прижавшись ртом к грунту, сказал «Умф!», ударил защитника так, что тот закачался, экран снова посветлел. Огненное облако расплылось в стороны. Вокруг него, бурля, всколыхнулся, похожий на жидкое стекло, воздух. На протяжении десятка метров зеркальная живая изгородь исчезла. Из впадины с вывернутыми вишнево-пылающими краями бил пар. Песок на расстоянии 20 шагов покрылся стеклянистой коркой и заискрился на солнце. На защитника сыпался летучий, почти невесомый белый пепел. «Немного перехватил», — подумал инженер, но вслух сказал только: «Все в порядке, едем». Приземистый корпус дрогнул и удивительно легко покатился к пролому. Проезжая сквозь него, машина слегка качнулась. На дне застывала лужица огненной жидкости, расплавленной кремнезем. «Мы просто варвары», — мелькнуло в голове у доктора. «И что я здесь делаю?» Инженер взял нужное направление и прибавил скорость. Защитник мчался, как по автостраде. Внутренняя мягкая поверхность гусениц тихо шлепала по ведущим каткам. Они делали без малого 60 км/ч, почти не ощущая этого. «Можно открыть?» — спросил доктор. Он сидел низко в маленьком кресле. Над его плечом блестел выпуклый, похожий на корабельный иллюминатор, экран. «Конечно, можно», — согласился инженер. «Только...» — он включил компрессор. «С крышки...» Из основания башенки брызнул острыми, как иголки, струйками бесцветный раствор, смывая с брони остатки радиоактивного пепла. Потом стало светло. Броневой колпак открылся, его верх сдвинулся назад, бока провалились внутрь корпуса. Теперь людей защищало только толстое изогнутое стекло, окружающее сиденье. В открытую машину ворвался ветер и растрепал им волосы. «Мне кажется, координатор был прав», — пробормотал через некоторое время химик. Местность не менялась. Защитник плыл через море песка. Тяжелая машина плавно покачивалась, двигаясь поперек перепончатых сгорбленных барханов все время с одной и той же скоростью. Инженер поехал был быстрее, но тогда их начало бросать. Гусеницы пронзительно скрипели, нос машины прыгал с одного бархана прямо на верхушку другого, на мгновение взрывался в него, скидывал тяжелые тучи песка, несколько раз песок попадал даже внутрь. При скорости 50 км болтанка прекратилась. Так прошло 2 с лишним часа. «Да, пожалуй, он был прав», — сказал инженер, и немного изменил курс к югу. Следующий час езды не принес никаких перемен, и они повернули еще раз, двигаясь уже точно на юго-запад. Позади осталось 140 километров. Цвет песка понемногу изменялся. Из почти белого, очень сыпучего, вставшего за машиной длинным клубящимся хвостом, он стал красноватым и более тяжелым, меньше пылил и, выброшенный вверх гусеницами, почти сразу же опадал. Расстояние между барханами увеличивалось, теперь они были ниже. Время от времени мелькали торчащие прутья совершенно засыпанных кустов. Вдали показались неясные маленькие пятнышки, они лежали несколько в стороне от курса. Инженер свернул к ним. Они быстро увеличивались, и через несколько минут уже можно было разглядеть поднимающиеся из песка отвесные плиты, похожие на одиноко стоящие остатки каких-то стен. Въезжая в узкий проход, инженер притормозил. По обеим сторонам стояли наклонившиеся, разъеденные эрозией плиты. Большая каменная глыба загораживала дорогу. Защитник задрал нос, без труда преодолел препятствие и оказался как бы в узкой улочке. Сквозь щели и просветы между отдельными плитами виднелись и другие развалины, все иссеченные глубокими горизонтальными шрамами эрозии. Из каменных развалин защитник выехал на свободное пространство. Снова появились барханы, но они были плотные, как бы спрессованные, и совсем не пылили. Местность понемногу понижалась. Машина спускалась по отлогому склону, далеко внизу виднелись тупые пальцы скал, и снова беловатые контуры развалин. Спуск кончился. По дну усеянного пятнистыми камнями оврага защитник въехал на противоположный склон, тянувшийся до самого горизонта. Гусеницы уже совсем не вязли, грунт был твердый, появились первые плоские, как лепешки, группы почти черных дышащих деревьев, только под низким солнцем они просвечивали вишневым цветом, будто листики-пузырьки наполняла кровь. Еще дальше, к юго-западу, заросли становились выше, кое-где они преграждали дорогу. Защитник продирался сквозь них, почти не снижая скорости. Тысячи пузырьков лопались с глухим, неприятным треском. Из них брызгала липкая темная жидкость, пачкающая керамитовые плиты, и вскоре весь корпус по самую башенку был вымазан рыже-бурой краской. Они проехали 200 километров. Солнце уже касалось горизонта. Преувеличенно длинная тень машины колыхалась, извивалась, растягивалась все больше. Внезапно под защитником что-то противно заскрежетало. Он на мгновение слегка приподнялся и провалился в нечто разбрызгивающееся с протяжным хрустом. Инженер затормозил. Машина прокатилась еще несколько метров и остановилась. Позади, в широкой, проделанной в зарослях колее, валялись раздавленные тяжестью защитника обломки ржавой конструкции, перемешанные с разодранными ошметками кустов. Поехали дальше и снова налетели на этот раз одной гусеницей на заросшие поверху бородавчатыми кустами обломки ферм и изогнутых ажурных рычагов, дырявые листы металла. Защитник перемалывал все это на мелкие кусочки, перемешивал с жидкостью сочившиеся из лопающихся гроздьев скрежещущее тесто. Через некоторое время стена заросли стала еще выше. Отвратительный скрежет и писк проржавелого железного лома прекратился. Черноватые, бьющиеся о броню стебли с бородавчатыми утолщениями вдруг расступились в обе стороны. Защитник въехал вглубь, широкой в несколько метров просеки. По другую ее сторону темнела такая же стена зарослей, как и та, сквозь которую они продрались. Инженер развернулся на месте, и они поехали, спускавшись вниз просекой, почти лесной дорогой.